Глава третья. Сдался я красиво, но дешево. Это если судить по внешнему невзрачному виду. Переодеваться я не стал, боясь конфискации и всего прочего. Предварительно я прочел несколько коротких, но емких гайдов по тюремному вальдирскому бытию и знал, что стражи на время изымут каждый предмет и каждый элемент одежды, если он может хоть как-то послужить для побега. Раньше игрокам удавалось часто обманывать стражи и покидать тюремные камеры. Но при этом охранники быстро догоняли беглецов уже в коридорах и выдворяли их обратно, обучаясь при этом и не повторяя прошлые ошибки. Но в моих целях побег не значился. Я просто сдался и сделал это действительно красиво. Как только в приветственно распахнутые врата вошла плотная группа игроков, что явно была единым отрядом и выполняла какие-то квесты, судя по обрывкам веселой беседы, я отлепился от скрывающей меня колонны, пристроился рядом с ними и беспрепятственно вошел в большой внешний двор. Само собой, я мог сдаться и раньше, но очень уж хотелось проверить свои возможности. Все вполне получилось. Без использования навыков, магии или снаряжения мне удалось миновать двух стражников незамеченным. Во дворе я отлепился от уже начавших на меня удивленно поглядывать игроков, подошел к сидящему за столом пузатому стражу и буднично произнес: «Здрасте, я вор-шмыговик, что сбежал из-под стражи. Вот постер о розыске. Сдаюсь». Удивленное молчание длилось несколько секунд. Разлепив, наконец, губы, страж признался: «Необычно. Очень необычно, чужеземец-шмыговик. Нечасто воры и беглецы сдаются добровольно в руки закона». «А я вот сдался», — улыбнулся я и с надеждой спросил: «Можно меня в камеру?» «Не торопись в заключение. Возможно, ты не знаешь порядков, но для чужеземцев предусмотрен особый путь признания вины и ее искупления не тюремным заключением, а искренним покаянием и возмещением причиненных убытков», — кивнул я. «Знаю, но каяться не собираюсь и ничего возмещать тоже не буду». «А вот это уже обычное поведение преступников». Страж разочарованно скривился и начал вставать из-за стола. «Стало быть, ты не раскаялся в своих грехах?» «Не-а. За тобой числится много проступков, чужеземец-шмыговик. И я настоятельно советую тебе, каяться не буду», — отрезал я, но, глядя на мрачное здание узилища, уже не ощущал прежней уверенности и лихости. Умеют же они создавать такие здания, что одним своим видом вызывают легкую дрожь. Мрачный серый камень, высокие стены, угрожающие каменные скульптуры на краях крыши, никаких окон и всего пара узких дверей на всем длинном фасаде. «Не мне судить твою глупость. Следуй за мной. И не вздумай пытаться убежать. Я ведь сам пришел». «Сам», — признал спокойно шагающий к тюрьме страж. «Но вдруг ты передумал?» «Была такая мысль», — признался я, двигаясь за конвоиром. «Но нет, я не убегу». «Каяться не хочешь. Бежать тоже. Зачем же ты сдался?» «А разве вор не должен сидеть в тюрьме?» — удивился я, и страж чуть не споткнулся, скользнув по мне еще более озадаченным взглядом. «Мысль верна, но из твоих уст звучит насмешкой. И в мыслях не было. Закон есть закон». Следующие пару минут мы молчали. Сначала прошли через приоткрывшиеся двери, оказавшись в небольшом помещении с минимальной безликой обстановкой. Я мысленно отметил, что мы вошли через левую крайнюю дверь. Из гайдов я знал, что в этом помещении у меня потребуют сдать все опасные предметы на временное хранение. Если предметы темные или краденные, их не вернут. Поэтому без всяких пояснений я подошел к еще одному столу, за которым сидела суровая женщина в стальных доспехах, и развел руками. «Мне сдавать нечего. Рубаха, штаны и босые пятки. А из опасного и рокового при себе лишь моя улыбка». Я ослепительно улыбнулся, осветив радостным оскалом тускловатую обстановку. Женщина в доспехах глянула разок на меня с таким безразличием, что я со своей дурацкой улыбкой ненадолго окаменел. Чуть оправившись, я попробовал еще разок. «Моя улыбка топит сердца прекрасных принцесс и побуждает их к бунту. Так заприте же меня скорее и выбросьте ключ». Взгляд был еще холодней и безразличнее. Как колом в сердце. «При тебе нет ничего опасного», — равнодушно произнесла она и указала рукой на следующую дверь. «Как и в тебе самом». «Обидно», — признал я, поворачиваясь в указанном направлении. «Вот прямо очень даже обидно». «Камера номер 6!» — скомандовал стоящий в углу и не сразу замеченный мной страж Громила ростом под 2,5 метра, но при этом человеческой расы. В руке у него было здоровенное копье, что едва не царапало низковатый потолок. Десяток шагов, и... я вошел в крохотный каменный мешок. Решетка с грохотом захлопнулась. Коротко оглядевшись, я пожал плечами и опустился на каменные нары у стены. Рядом со мной каменный кувшин с чистой водой, я уже глянул описание. На стенах живописно развешаны цепи пустых кандалов, есть пара решетчатых окошек, в углах густая пыльная паутина, кто-то шкребется в крохотных отверстиях в кирпичных стенах, с потолка нет-нет звонко капает. В общем, вот она, золотая классика средневековья. Еще не хватает дыры в полу для справления нужды, но тут без этого решили обойтись, заменив ее низким широким кувшином в дальнем углу. «Прямо как математическая задачка», — пробормотал я, переводя взгляд между двумя кувшинами. «Из одного пьешь, в другой переливаешь. Вопрос. За какое количество лет от ситки вор-шмык перельет необходимые для освобождения 2 тонны воды?» За левой стеной кто-то хрипло закашлял, и только поэтому я не получил разрыв сердца, когда в одном из окошек появилась редкозубая бородатая харя. «Эй! Есть что выпить?» «Нету». «Дай!» «Да нету». «Найду тебя на улице и пришибу, я бог злой!» Ну да, вздохнул я и прислонился спиной к стене. Договорились. Ругнувшись разок, бородатый исчез и снова глухо закашлялся в своей камере. А я... я продолжил терпеливо ждать, надеясь почти на чудо. Насчет заключения я особо не переживал. Прямо сейчас игровой кокон отслеживает все мои реакции. Если вдруг ему покажется, что я начал чувствовать себя взаперти слишком неуютно, а для многих людей это страшная пытка, то тут же что-то произойдет. Либо за мной придут, либо еще хлеще, аварийный выход. Но так и так меня не станут долго держать взаперти, ибо при этом мой игровой процесс тупо стоит на месте, ничего не происходит. А в Вальдире для каждого игрока всегда должно обязательно происходить что-то интересное. Это одно из главных правил. Если не случится чего-то неординарного, то меня вскоре ждет суд. Затем назначат какое-нибудь наказание. Могут даже выдать особые квесты. Причем квесты такие необычные, что некоторые игроки специально совершают мелкие прегрешения, чтобы выйти на эту гигантскую квестовую ветку. Меня она, кстати, тоже очень интересовала. Однажды я попытаюсь ее начать, но... надеюсь, не сейчас. Ведь на сегодня у меня совсем другие планы. Я просидел в неподвижности минут 15, прежде чем в ушах едва заметно зашумело. Так шумит плохо настроенный радиоприемник сквозь шипы и хрипы, пытаясь донести до тебя новый хит. Мой хит добрался до внутреннего уха еще минут через 5. И этот голос я узнал сразу. На связь вышел Крутован-сказочник. И звучал он так, что я невольно подскочил и сжал кулаки. Похоже, старику Дубу сейчас приходится очень и очень нелегко. «Шмык, ты решился?» «Я тут», — тихо произнес я. «Чем помочь?» «Как помочь, дедушка Крутован?» «Ты едва могу. Беда. Скоро за мной придут». «Кто?» «Они пока... пока не знают. Идут по нижним уровням несколько дней». «Как помочь?» «Выпивки принеси, вот твоя помощь!» В окошке вновь возникла радостная бородатая харя. «Ты ведь мне?» «Изыди!» — рявкнул я во весь голос. Из коридора тут же донеслось суровое лязгающее. «Прекратить шум, узники! Чужеземец-шмыговик! Ты испытываешь напряжение? Если готов к разговору, то...» «Мне и тут норм. Я дитя тюрьмы, камера мой дом, все хорошо». Поспешно уверил я стража, зло сверкнул глазами на бородатую харю и опять обратился вслух. Случайно коснувшись стены, я вдруг услышал Крутована куда лучше. Сместил пальцы, его голос совсем исчез. Оглядев прежнее место, понял, что там тянутся черно-зеленые прожилки плесени, и тут же упал на колени. Забравшись под каменные нары, вляпался рукой во что-то полуживое, податливое, растительное и вроде бы полное тараканов, что тут же побежали по моим пальцам. Голос Крутована стал громче и отчетливее. «Ты нужен здесь, Шмык. На тебя надежда. Говорить не могу. Дотянулся до тебя. Я сумел». «Я готов», утащу тебя вниз. Но куда, не знаю. Не ведаю того. Выберешься ли? Решать тебе, Шмык. Только тебе. Я готов, повторил я, прихлопывая второй рукой таракана, а еще одного давя зубами. Готов. Доберись до меня. И как можно скорее. Они рыщут. Хорошо. Твой смешной зверь. Он связан с тобой. Его утянет тоже. Моего ползуна? Да. Утянет ко мне? Того не ведаю. Но он будет рядом. Отыщи и его. Понял? Вспышки не было. Я просто ощутил упавшую на меня невероятную тяжесть. Ощущение, будто тут усилили гравитацию раз так в пять. Мое собственное тело вжало меня в пол, затем ниже, и я провалился сквозь пол, при этом не повредив его, пройдя сквозь него как призрак. Перед вытаращенными глазами замелькали какие-то коридоры, стены, помещения, кладовки, а я несся все ниже, пробивая уровень за уровнем. Еще несколько секунд кувыркания, и я с плеском упал в воду. Взревевшее течение подхватило меня, развернуло и куда-то потащило. Взмахнув руками, я поймал лишь воздух. Продолжив размахивать вслепую всеми конечностями, пальцами левой руки коснулся чего-то твердого и поспешно дернулся туда. Руки проскользнули по мокрому обросшему камню, и, наконец, я зацепился за что-то относительно надежное. В полной темноте ощупал камень руками, нашел еще пару щелей и поднялся выше, покинув ледяную воду. С шумом выдохнул и замер, стараясь унять колотящееся сердце и чуть успокоить скачущие мысли. Перед глазами висел текст только что появившегося задания. «Внимание! Уникальное задание! Вы получили задание «Доберитесь до Крутована». Условия выполнения задания. Сумейте найти путь к узилищу Крутована-сказочника, ваше время ограничено. И если не успеете, то все будет кончено. Торопитесь! Оставшееся время — 1 час 23 минуты 59 секунд. Награда неизвестна». «Два дня», — прокашлял я, вися на стене, незнамо где и в полной темноте. «У меня есть 2 дня. Погодите, у меня же ничего нет. Опять Робинзонада? Стоп! И где мой питомец?» Едва я задал себе этот вопрос, как сверху донесся шум какой-то возни, пыхтение, рычание и знакомое «Уррр!» «Ползун в бою!» «Я иду!» — крикнул я, торопливо шаря руками по стене. «Я уже иду! Держись!» Лезть пришлось дольше ожидаемого. В этой темноте звуки казались близкими, но на самом деле нас разделяло порядочное расстояние, которое мне пришлось преодолеть по вертикали. Вовсю пользуясь заклинанием «Цепкая ладонь», я сделал все, чтобы не карабкаться, а лететь по отвесному камню. Когда поднятая рука угодила в пустоту, я поспешно уперся локтем в край, забросил следом ногу и перекатился в сторону ожесточенной грызни и урканья. Вытянув руки, нащупал Слима, перекатился через его трясущуюся массу и с силой ударил ногами в рычащую темноту. Что-то податливое и не слишком тяжелое отлетело в сторону и, судя по звуку, во что-то врезалось. Вскочив, я бахнулся головой о камень и едва не поймал оглушение. Это не вершина чего-то. Но на размышления времени не было. В темноте вспыхнули 4 ярких желтых глаза, влажно блеснули чуть светящиеся многочисленные клыки, и на меня ринулось нечто. Увернувшись, я рухнул на спину и... опять ударил ногами, целясь в средние глаза. И снова не промахнулся. Враг отлетел и... исчез с яростным рычанием внизу. Через пару секунд послышался тихий плеск, и все затихло. Затих и я, рухнув на влажный камень. Рядом распластался еще ворчащий ползун. «Вот это да!» — тихо рассмеялся я. «Вот это, блин, да!» Без дела лежал я недолго, как-то не до этого. Где-то там тикающий таймер отныне не даст мне покоя. Первым делом я проверил статус питомца. 2/3 жизни как не бывало, плюс он уменьшился в размерах процентов на 40. Его буквально кто-то сожрал. Кто именно, выяснить не удалось даже после просмотра логов. Там упоминался монстр с прекрасным названием «Несколько знаков вопроса». Ну да, я ведь его не опознал, и улетевшая вниз тварь осталась для меня загадкой. Да и пофиг на текущий момент, лишь бы обратно не забралась. Оставалось уповать на быстрое течение и тупые мозги агрессора. Следующее, что я сделал, проверил карту. В тюрьму я явился со всем своим набором юного картографа, зная, что такое не забирают и не изучают. Такая информация относится к личным данным игрока, а саму тюрьму и еще немало особых мест Вальдиры нанести на карты попросту невозможно. Они имеют специальную защиту, как и очень запутанная, по слухам, мрачная многоуровневая тюрьма Вальдиры. В том же гайде еще восторженно отзывались про тюремный остров к северу от Рокхальроума. Карта была почти пуста. Вернее сказать, информации на ней хватало, но она была обрывочной из-за той поспешности, с которой я миновал все уровни подземелий. Заканчивалось все овалом, то место, где я сейчас находился. От этой площадки вниз тянулась прямая дорожка моего восхождения, а затем в сторону тянулась обрывочная недлинная линия. Мой путь после падения в воду. Добравшись до конца линии, я начал подниматься по развертывающейся карте, пока мой палец не добрался до сплошного серого пятна. Так защищенная от искусства картографирования тюрьма выдала местоположение своих нижних уровней, а мне как раз к ним. Проблема была в том, что при падении я проносился сквозь полы и этажи напрямую, тогда как для возвращения мне потребуется либо вновь стать призраком, причем летающим, либо же отыскать путь к нужному мне месту. И уложиться нужно вдвое суток. На этот и без того тревожный фон ложится полное отсутствие у меня снаряжения. Но при этом при мне мои навыки, моя магия, мой питомец и мой более чем бравый настрой. «Мы не сдадимся!» «Мы не сдадимся», — повторил я, опуская ладонь на успокоившегося Пета. «Ур!» «Ур!» — поддержал я его и перевалился на живот. «А пока ты уркаешь, твой хозяин попробует отыскать хоть что-то полезное». Начал я с осмотра пола вокруг себя. Все, что попадалось под руку, я на ощупь оценивал, сортировал и раскладывал в разные стороны. Пару раз меня кто-то тяпнул, и оба укуса были ядовитыми. Вряд ли бы меня это убило, но я предпочел воспользоваться заклинанием малого очищения. Ощупав все вокруг себя, я продвинулся на метр дальше и продолжил поиски и сортировку. Остановился я только минут через 20, посчитав, что находок достаточно для первого опыта. Сильный короткий удар руки об руку породил сноп полетевших вниз ярких искр. Неплохо. Опустив руки ниже, сделал еще несколько резких ударов. Нагнувшись ниже, торопливо подул, раздувая затлевший мох. Вспыхнувшее пламя осветило мое улыбающееся лицо, колыхающуюся тушку Слима и... бурые стены, что окружали нас с трех сторон. Примерно как я и предполагал, мы оказались в пещерке. Хотя я думал, что она будет побольше в размерах. Потолок совсем низкий, в полный рост я стоять не могу нигде. А мне этого и не требуется. Подбросив в костерок пару веток потолще, еще три предмета я отложил в сторону. Они оказались старыми плесневелыми костями. В свете поднявшегося огня я начал шустро обшаривать пещеру и вскоре обнаружил, что мы оказались в логове какого-то хищника. А вот это плохо. Раз это логово, хищник обязательно вернется домой. Понял я это по страшноватым находкам. Шесть черепов лежали на дне глубокой лужи. Два человеческих, один вроде как гномий, еще один некогда принадлежал полуорку, а оставшиеся два мне опознать не удалось. Но что-то именно человекоподобное, а не звериное. Все черепа несли на себе многочисленные следы мелких, но острых клыков. «Голлум», — пробулькал я, сидя на корточках и сжимая в руках человеческий череп. «Голлум», — повеселившись, вернулся к важному делу обыска. В той же луже нашлись ребра, куски позвоночников, ржавые куски распадающегося металла, тяжеловатые комки бурой грязи, обрывки гнилых кожаных ремней, ременная пряжка на сотый уровень из десяток медных и серебряных монет. Следующие находки заставили меня оживиться куда сильнее. Малое зелье маны, неопознанный, вроде как медный позеленелый амулет, медный перстень и... стальная двузубая рыбная вилка. Все предметы я оттащил к костерку, мимоходом подбросив в него еще несколько сломанных палок, а рядом разложив спутанные плети водорослей, пучки мха и еще какую-то почернелую растительность. Часть этой массы, сплошь кишащую белесыми червями и желтыми мелкоуровневыми жуками, я бросил прямо на ползуна. Ужин в больничную постель. Слим довольно заурчал и принялся поглощать трапезу. Я ненадолго засмотрелся, глядя, как внутри красноватой слизи буквально тают дергающиеся черви, но вовремя опомнился и продолжил обыск пещеры. При этом я делал короткие паузы для освежения своих воспоминаний про выживание в катакомбах, одновременно выведя на край экрана выписки из трудов осеннего призрака. Вот уж точно поразительный зигзаг судьбы. Читая увлекательнейший роман о его тропической Одиссее, я и подумать не мог, что почерпнутые оттуда знания пригодятся мне так скоро и внезапно. Действительно правдивое выражение. Учись, пока жив. Под потолком я отыскал три оплывших свечных огарка. Рядом с ними лежал небольшой ключ на позеленевшей цепочке. Его описание было потрясающим и при этом очень фаталистичным. «Обычный потертый медный ключ. Он подходит к какому-нибудь замку. Или уже нет?» В стенной выемке я нашел небольшой сверток, внутри черви, гниль, бутылка вина и еще одна двузубая вилка. Гниль и материю свертка я отправил Слиму на завтрак, бутылку вина спрятал в заплечный мешок, а вилку закрепил на поясе, не забыв и о первой ее товарке. Третью вилку я обнаружил прямо у себя под ногами. Это уже заставило задуматься. Что тут было за сборище гурманов-рыбоедов? Легкий шорох заставил меня крутнуться вокруг себя и взглянуть в сторону входа. Из темноты показалась мокрая и тонкая волосатая лапа, следом появились еще две такие же, а в сумраке зажглись четыре знакомых глаза. Я сам не понял, когда успел сорвать с пояса все вилки и одну за другой послать их в цель. Потух один глаз, затем второй, наконец, третий и... Неизвестный монстр взвыл и резко подался назад. Тонкие лапы пробороздили камень пола и... «Вукшушмаджаб!» — рявкнул Многоног, падая со скалы. «Сам ты, Вукшуш!» — проорал я ему вслед. «Арпых нагилеп вахвух!» — донеслось снизу, и снова тишина. Жалко, у меня не было четвертой вилки. «Вух-вах, Белиган Хырпа!» — провопил я, стоя на границе света и тьмы. «И не возвращайся, Одноглазый!» Опять я не успел рассмотреть имя этой твари с мерзкими лапами. Если это, конечно, тот самый монстр, с кем я бился в темноте. Но, скорее всего, там был кто-то другой. А этот вроде как даже разумный, если принять его явно матерные выражения за разумную речь. Но при этом у них у обоих по четыре светящихся глаза. Так что мои теории вилами в болоте писаны. А вот вил и вилок надо еще поискать. Продолжением обыска я и занялся, делая мелкие открытия, сдирая мох и побеги со стен, кормя ползуна и выстраивая в мозгу тактику и стратегию прорыва снизу вверх. Закончив тотальный шмон чужого логова, я плюхнулся на землю у дымного костерка и принялся за достаточно привычную, но чуток подзабытую работу примитивного крафта. Начать я предпочел с самого главного и воспользовался для этого палкой и подсохшим тряпьем. «Вы пытаетесь создать предмет факел? Да? Нет?» «О да!» «Очень плохой факел. Класс предмета обычный. Крайне кустарно изготовленное средство освещения, могущее хоть отчасти разогнать темноту в небольшом радиусе. Деревянная основа и непропитанная горючим веществом гнилая ткань обеспечат устойчивое освещение не дольше, чем на 15-20 минут. Дополнительно. Может внезапно погаснуть». Да уж, зрелище прямо грустное. Но я был рад и этому, учитывая свое местоположение. Убрав факел в мешок, я занялся созданием следующего, на этот раз выбрав сучковатую палку потолще и тряпку побольше. После очередного системного запроса в моих руках оказался еще один плохой факел, что обещал гореть уже чуть дольше и вроде как не собирался внезапно угаснуть. Исчерпав годные факельные материалы, я переключился на изучение и модернизацию оружия. Я потерял три вилки, но позднее нашел еще две. Их я оставил в качестве метательного, а следовательно с большой вероятностью одноразового оружия. К этому оружию добавился едва держащийся железный топорик на 15 уровень. Почти сгнившая рукоять, ржавая железная головка. Можно метать, можно использовать как одноручное оружие ближнего боя. Но пара ударов и ему конец. Поэтому я посвятил некоторое время на тщательную очистку сего инструмента. Убрал грязь, осторожно отодрал лохмы ржавчины, подточил обычным камнем, подсушил у костерка. В результате прочность увеличилась до 33 единиц, а урон поднялся до минимальных 11 хитов. Мельком глянув на костерок, убедился, что время в запасе еще есть. Огонь потухнет через 6 минут 1 секунду. В пещерке стало заметно теплее. Густой дым скапливался у низкого потолка и вытекал через пещерный зев, но я не особо обращал внимания на условия быта, имелись дела куда поважнее. Мой улов был уже рассортирован и частично распределен. Карманные медные сломанные часы гномьей работы и 56 серебряных и медных монет уже отправились в рюкзак. Туда же ушли 3 пустые бутылки, 17 одинаковых роговых пуговиц, серебряная подкова, с десяток неизбежных наконечников от стрел и арбалетных болтов. Неизбежных по той причине, что я постоянно натыкаюсь на пустую тару, пуговицы, ржавый лом и наконечники. Давно уже привык считать этот тип находок чем-то вроде «набора по умолчанию». Еще довольно часто, но не постоянно, встречались рыболовные принадлежности. В этот раз мне повезло, я нашел готовую к использованию снасть. 3 крючка на одной достаточно толстой леске, и все это намотано на дубовую катушку. Поплавка нет, но он и не требуется. Все остальные находки – обычный мусор. Из него я выделил несколько крупных бедренных костей и отложил их для использования в качестве древка для факелов. Некоторое гнилье сейчас подсушивалось у костерка. Плюс на мне еще оставались штаны и рубашка, что прекрасно послужат в качестве горючей обмотки. Закончив с делами, я уселся рядом с выходом и задумался, глядя в темноту. Я сидел спиной к костру, чтобы дать глазам время привыкнуть к отсутствию освещения. Я знал, что в Вальдире редко бывает действительно кромешная тьма. Где-то что-то светится, мигает, вспыхивает и так далее. Главное — отыскать эти ориентиры и в целом приспособиться к здешним условиям. Было бы действительно здорово суметь преодолеть хотя бы часть пути без предательского светоча в руке. Зачем привлекать к себе голодных хищников? Факел над головой авантюриста — это то же самое, что лампочка в духовке над запекающейся вкусной курочкой. А размышлял я над несколькими вариантами тактики, что пришли мне в голову за время крафтинга. Всего их было 3, и назвал я их соответственно — бегун, ходун, ползун. Все эти названия пришли ко мне после взгляда на основательного Слима. Тот все делал медленно, но тотально. Брось его на кучу мусора, и он переработает даже грязь, оставив после себя блестящий камень. Идеальная тактика для того, кто никуда не торопится. Будь моя воля, предпочел бы тактику «ползун», но безжалостный таймер вряд ли даст мне такую свободу. Еще я могу попытаться проскочить все локации подобно пуле. В целом шансы есть. Я обладаю навыками карабкания по стенам и даже потолку. Не боюсь темноты, привычен к подземным условиям, а мои характеристики как раз подходят для тактики бегун. Но все упирается не только лишь в тип локаций, но и в тип монстров. Думаю, мне поможет тактика ходун. Разумный, ситуационный и интуитивный микс из первых двух вариантов. Гибельный путь для выпивающего алкоголь и, возможно, спасительный для грязного и мокрого воришки, что задумчиво сидит на краю скалы и смотрит во тьму. Снова пришла мысль обратиться к Снессу за советом, но я решил оставить это на самый крайний случай. Привстав, я всмотрелся перед собой и тихо рассмеялся. «Действует!» Окружающее пространство перестало быть сплошь черным. Общее восприятие местности вокруг сместилось скорее в серо-черный пятнистый фон, где в качестве черных пятен выступали возвышения вроде той скалы, что приютила меня. Медленно оглядываясь, я убедился, что таких скал-островков вижу не меньше десятка вблизи, а сама локация более чем обширна. Ее бы исследовать хорошенько, но сейчас меня волновал путь обратно. На этом маршруте я и сосредоточился. Внимательно изучив ближайшее черное пятно, я переместился на самый край скалы, побалансировал там немного и... прыгнул, не забыв активировать цепкую ладонь. Я не промахнулся. Приземление было тяжелым, но угодил я на вершину чуть более низкой скалы. Падение тут же перешло в скольжение, и я едва не улетел в ревущую внизу воду. Осмотревшись, убедился, что скала представляет собой пик с тупой, будто срезанной вершиной. Этакий пятачок метр на метр. Повезло, что не промахнулся. Не став задерживаться, я повторил прыжок, пролетев еще 3 метра, и на этот раз вцепившись в бугристый отвесный камень. Эта скала была куда выше, и потребовалось преодолеть пару метров до вершины. Пока лес увидел, как в темной воде внизу мелькнули светящиеся то ли щупальца, то ли побеги гигантских водорослей. И вряд ли это обычные растения, учитывая, что они по-змеиному тянулись против течения. Лучше в ту воду не падать. Эта вершина была столь же ровной, хотя и чуть скошенной. Еще она порадовала меня 5 большими грибами, что улетели в мой мешок. Там же я подобрал несколько увесистых галышей. Смешно, но в логове не нашлось ни одного подходящего по размеру камня. Сплошь грязь и мелкий щебень, а тут вот посчастливилось обогатиться 4 камнями. Мои пассивные боевые умения пока желают лучшего. Я слишком мало практиковался. И вот он, Результат. Обращение с метательным оружием 3. В то время как минимум при моем-то возрасте, то бишь уровне, должен быть никак не меньше 6, в том случае, если я вор и убийца, а как раз ими я и претендую быть. Примерившись, я прыгнул дальше и на этот раз упал на реально широкую вершину куда более низкой скалы. До воды тут было всего 3 метра, и посему я поспешил убраться прочь, на бегу подхватив пару камней и увесистую сучковатую палку. Едва я оказался на соседнем камне и поднялся 2 метра, по широкой площадке внизу скользнул веер светящихся щупалец. Благодаря их собственному свету я прекрасно разглядел красное пояснение. «Пряди гривы девы Горгивы. 270 уровень». Там было что-то еще ниже, но я не успел прочесть. «Пряди гривы девы Горгивы», — пробормотал я торопливым тараканом, ползя вверх по мокрому камню. Из учебника логопеда, блин, взяли названицы. Надо бы прочесть про эту Горгиву. На вершине я немного отдохнул, восстанавливая бодрость и оглядываясь. Ясно, что здесь до меня уже бывали игроки, иначе я бы получил оповещение о первопроходце. От этого я испытывал некую даже досаду, но негативное чувство было смешано с радостью. Мне не придется сталкиваться с особо мощными монстрами. Обшарив все вокруг, я собрал аж 10 камней и прихватил пару булыжников посерьезней. Силы позволяли, грузоподъемность пока тоже не страдала. А кто знает, когда и где авантюристу может пригодиться увесистый камень. Помимо этого я раздобыл еще пяток грибов и нашел под камнем 2 10-уровневых светящихся слизней. Они светились так ярко, что я сразу вспомнил выдержку из романа «Осеннего призрака» и попытался поймать слизней живьем. Первое существо поддалось легко, даже слишком легко, мигом оказавшись у меня на ладони. Поглядев на свернувшегося клубком мерзковатого слизня, я бросил его себе на шею, где прочно обосновался дремлющий ползун. Питомец обрадовался живому сэндвичу и живо заурчал. А я совершил новый прыжок, на этот раз пролетев не меньше 6 метров. Траектория была крутой, поэтому я вновь очутился у самой воды и изо всех сил рванул вверх, помня о чертовых прядях живой гривы какой-то там девы. Поспешность спасла мне жизнь. Не знаю, как именно эта тварь наводилась на цель, но светящиеся пряди показались рядом со скалой меньше, чем через минуту. Опасно! Я буквально хожу по грани. Используя цепку на самых трудных участках, я без проблем поднялся до самой вершины. Пришлось еще 2 использовать заклинание очищения, чтобы избавить себя от яда. Вылезающие из щелей насекомые, вроде безглазых огромных сверчков, кусали своими жвалами и тут же скрывались. Охотиться на них я не стал. Едва я уцепился ладонью за край скалы, как на нее опустилась чья-то жесткая тонкая волосатая лапа. В густом сумраке вспыхнули 4 глаза. Дернувшись в сторону, я пропустил мимо 3 быстрых удара другими лапами, толчком ног подбросив себя вверх и в сторону, попытался выдернуть руку, однако не преуспел, ладонь словно в тисках оказалась. Ну и ладно. Воспользовавшись этим, я закинул себя наверх и со всего размаха ударил топором, целясь в глаза. Топор вонзился чуть кривовато, погасив 1 глаз и завязнув во взвизгнувшей харе. Что-то щелкнуло, и у меня в руке остался обломок рукояти. Зато освободилась другая рука, и я тут же воспользовался этим, отпрыгнув в сторону и вооружившись камнями. Здесь было светлее, и я сумел наконец-то разглядеть атаковавшее меня создание. Что за нелепица? Морфус Некрс, 50 уровень. Внешне он выглядел как раздутая резиновая грелка из тех, что кладут больным в ноги. Снизу 4 кабаньих ноги, а из холки растут еще 4 тонкие паучьи лапы. В передней части грелки, на длинном поперечном вздутии, похожем на растянутую в сторону рубку подводной лодки, одним рядом расположились 4 светящихся глаза. Длинная клыкастая пасть выглядела жутковатой, но абсолютно не подходила этому неказистому монстру. Все это я увидел на лету, в то время как мои руки уже посылали в цель камень за камнем. Расстояние плевое, цель светится и медлительно, а мои снаряды увесисты и безжалостны. Из более чем 10 бросков я промахнулся лишь 1 раз, выбив из твари половину жизни и потушив ее 2 крайних правых глаза. Следующее, что оказалось в моих руках, здоровенный 15-килограммовый булыжник. Его я швырнул обеими руками, вложив в бросок все силы, и прыгнул следом, держа в одной руке камень, а в другой вилку. Последовавшее побоище было чавкающим, визгливым и рычащим. Рычал я. Все остальные звуки издавал Морфус Некрос. Пара секунд и... поверженный монстр рухнул у моих ног. Я вскинул руки вверх в ликующем жесте. «Победа! Мелкая, но все же победа!» «Будут еще всякие гады мне на руку наступать!» Ликовал я недолго. Поняв, что почти истратил дистанционное оружие, я резво пал на карачки и пополз по лужам. «Как там говорится в одной мудрости? Время кидать камни и время собирать?» Я был на втором этапе и набрал не меньше 20 камней, заодно вернув себе булыжник. Натыкаясь на прочие мелкие находки, не брезговал ими, став гордым обладателем еще 3 палок и мелкого бревнышка, что не лезло в инвентарь. Эти находки стали все сильнее намекать на тот факт, что в давние-давние времена тут, похоже, рос какой-то лес, а слабое свечение каменного свода могло безмолвно и скорбно заявлять, что раньше он светился куда ярче, и, быть может, его былого света хватало даже для роста растений. Иначе как бы здесь оказались вязовые сучья, ветви и даже тонкие стволы? А вон кусок гнилой березы и бараний череп. Сделав круг, я вернулся к телу монстра, и только тут озадаченно замер. Туша не исчезла. Вернее сказать, она исчезала прямо у меня на глазах. Все то же облачко серого посмертного тумана с редкими серебристыми искорками, что окутывало павшего врага во время смерти. Тут все так же, но раза в 4 медленнее. Я словно смотрел на замедленное воспроизведение видео, гадая, отчего так? Тело окончательно исчезло. Туман начал опускаться, обнажая какие-то холмики. Не выдержав, я воспользовался своей недавней находкой в том логове. Светильный медный перстенек на безымянном пальце. Сжал его соседними пальцами и... над тыльной стороной ладони появился желтый круглый огонек, что был чуть сильнее свечного света. Но этого хватило, чтобы разглядеть добычу с убитого монстра. Кусок черного мяса, пара реберных костей, клубок кишок... ржавый нож на смешной 10-й уровень. Я схватил его с жадностью. Фу, какая мерзость. Где бы еще таких добыть спиток? И последний холмик — это... Продолговатая кучка вздрогнула, поднялась, вскинула один конец и... пронзительный визг едва не оглушил меня. Посмертный выплеск Морфуса Некроса оживил его недавний обет. Некрокрыса восстала из мертвых. Кувыркнувшись назад, я чудом не угодил под удар неестественно длинной когтистой лапы нежити. С шипением бросившись ко мне, мертвая крыса попыталась впиться мне в ляжку, но я вовремя ударил ее ногой, а затем влепил ей в оскаленную морду пару камней и добил сверху булыжником. На всякий случай нанес еще пару ударов, только затем облегченно выдохнув. Вот это да! Эта 20-уровневая тварь разложилась привычным шустрым методом. Серая вспышка и... нет ее. А я еще секунд 30 тяжело дышал и изумленно крутил головой. Да уж, не каждый день чей-то полупереваренный обед оживает на твоих глазах. Такое нечасто увидишь. Чуть придя в себя, я исследовал вершину, ничего не нашел, осмотрелся, поглазел чуток на вьющиеся в воде подо мной светящиеся пряди чертовой девы. Воды я не видел, я вообще ничего не видел, поэтому казалось, что я парю, а во тьме внизу что-то вроде бурных, беззвучных щупальцевых танцев. Насмотревшись, я прыгнул на следующую вершину. Промахнувшись, она оказалась заостренной и тонкой, я закувыркался в воздухе и с криком ухнул в воду. Течение с радостью подхватило меня и потащило с собой, насадив спиной прямиком на каменный шипастый чистокол. Он остановил меня, но при этом забрал чуть ли не треть жизни. Пока я стаскивал себя с колючек, продолжая терять здоровье, в воде увидел зацепившиеся за каменные колья плоские призрачные лица. Их будто с привидений содрали и бросили в воду. Черные дыры рта и глаз, яркая белая призрачная кожа. Повиснув на кольях, они выглядели как какой-то невероятно жуткий арт-объект. Одно из болтающихся в течении и сложных пополам лиц вдруг разинуло рот и беззвучно закричало. Я с ответным воплем шарахнулся вверх и в сторону, выскочив из воды как ошпаренный, и взлетев по камню, словно ужаленный. Ужаленный, ошпаренный, подстегнутый и подопнутый — идеальное описание моего состояния. Поднявшись на вершину, сделал 2 прыжка, удаляясь прочь от светящихся прядей и призрачных лиц. А убедившись, что новая скала куда основательнее и выше других, я решил задержаться здесь чуть дольше. Опасностей вроде не было, поэтому я позволил себе усесться и свериться с картой. Что ж, новостей было две. Одна хорошая, другая грустная. Я сумел добраться до места своего падения в воду, и это хорошо. Но пути наверх здесь не было, и это прямо вот плохо. В каждой стороне шумит вода, вверху ничего, кроме слабого свечения сплошного каменного свода. Но вскоре появилась и третья новость. Вдалеке я явственно разглядел желтое пятно на темном фоне. Очертания были размыты, но по размеру и расположению я предположил, что это вход в какой-то подземный тоннель, что вполне обычно для этих исполинских древних катакомб. Что ж, благодаря карте я знаю нужную сторону света, а это уже вполне надежный ориентир, на который можно опираться в дальнейших расследованиях. А еще благодаря моему короткому, но очень бодрому путешествию, я стал обладателем не только сомнительных трофеев, но и более чем полезной информации об обитающих здесь монстрах. Со всем этим добром я теперь могу сделать главное — вбить нужные слова в поиск игрового форума и получить совпадение. Если повезет, то по этой локе есть отдельная тема с полезными сведениями. Но для начала я потратил еще некоторое время на сооружение трех факелов из подобранных в пути палок, гнилья и собственной безнадежно испорченной рубашки. Два факела совсем плохие, а третий оказался вполне ничего. Одним из них я и воспользовался, решив не трогать светильный перстень. В нем осталось всего 8 зарядов. Принцип заряжаемого магического жезла. Вот только тут нет станции магической подзарядки. С факелом в руке, обойдя широкую, как средняя поляна, вершину скалы, я наткнулся на нагромождение плоских камней, а под ней отыскал глубокую щель, что вполне была способна вместить меня и ползуна. Правда, щель была сплошь забита насекомыми, мхом, плесенью и мелкими костями. Но эту проблему я решил просто. Запустил туда идеального утилизатора. Слим обрадованно увеличился в размерах, растекся по блюду с лакомствами и довольно заурчал, начав очистку помещения. Пока он хрустел личинками и жуками, я собрал более чем достаточно хвороста для костра, заодно поискав и другую добычу. Удивительно, но попалось кое-что вполне стоящее. Обломок пехотного короткого меча с рукоятью, несколько медиков в луже, полностью целый дубовый табурет, как он сюда попал, обрубок вполне крепкого дерева с длинными прямыми ветвями и пустая здоровенная банка, литров так на 10. Банка была из закаленного гномьего стекла, и на ней сохранилась начертанная от руки этикетка с ласковыми словами. «Походные штормовые перчики. Бодрит до пожара вверху и ада внизу. Только для гномов». 10 литров острого перца? И банка пустая? Обалдеть! Я потратил еще минуты две и отыскал крышку, тоже из закаленного стекла и со стеклянным же ушком сверху, чтобы всовывать палец и вытягивать крышку из банки. Вернувшись к убежищу, увидел, что щель полностью чиста, а еще подросший ползун растекся блаженствующей гигантской красной кляксой. Он был всем доволен. Запалив перед входом в щель малый костерок, я уселся под защитой камней и погрузился в форумные джунгли, твердо намереваясь узнать все полезное.